Глава 9. Родовые сценарии по линии матери. Чуть раньше мы в качестве примера уже разобрали родовые сценарии по линии моего отца и научились анализировать род с двух сторон. А сейчас проделаем то же самое с женской веткой. Род мамы я знаю только с женской стороны. Информации о мужской части нет. Маму воспитывал отчим, который умер, когда я была совсем маленькой. Я не чувствую силы мужского рода в маминой ветке, а значит, она вымирает. А вместе с ней все преимущества мужских планет в натальной карте, которые отвечают за умение заявить о себе, добиться желаемого, способность лидировать, конкурировать и нести ответственность. У моей мамы напряженный Марс, Солнце, Сатурн, Юпитер. Если проанализировать мою родовую ветку по материнской линии, то можно увидеть следующие разрушающие сценарии. Слабые мужчины, которые избегали ответственности, напряженный Марс, Сатурн, Солнце. Неполные семьи, женщины, которые растили детей одни. Напряженная Луна и четвертый дом. Конвульсивный трудоголизм как способ убежать от эмоций. Напряженная Луна и ее диспозитор. Жертвенность, спасательство, прикрытое благими намерениями, напряженный Юпитер и Нептун. Суициды. Мамин отчим, дед Игорь, закрылся в гараже и пустил углекислый газ, напряженный Плутон и восьмой дом. Беспорядочные половые связи, измены, напряженные Венера и Марс. Ранние беременности, напряженная Луна. Беспринципность, напряженный Сатурн. Рационализация чувств либо их игнорирование, напряженная Луна и ее диспозитор. Поверхность, напряженный Уран, много планет в воздушных знаках. Отношение к себе и к другим как к вещи, сильная напряженная Венера. Нарциссизм, обесценивание и осуждение других людей, напряженный Юпитер. Предательство, напряженный Плутон, Нептун. Изнасилование, напряженный Плутон и восьмой дом. Женщины-контролеры, убивающие все живое вокруг себя и блокирующие свободу выбора, напряженная Луна и ее диспозитор. Безответственность, напряженный Сатурн. Ветренность, инфантилизм, напряженный Сатурн. Нелюбовь к себе, напряженные Сатурн и Венера. Конкуренция с мужчинами, напряженные Венера и Луна. Мамина родовая ветвь — это в основном сильные женщины и слабые мужчины, сбежавшие либо умершие, но не во всех поколениях. Моя прабабушка Дуся по маминой родовой линии вышла замуж за деда Митю и родила ему 7 детей, точную цифру не знаю. Бабушка всегда была сильной и властной женщиной. С прадедом Митей они прожили всю жизнь, оба любили трудиться. Их дом в поселке Грунцовская Архангельской области был одним из самых больших и красивых. Бабушка воспитала 4 сыновей. Все они умерли от алкоголизма. А вот 3 дочери — Зоя, Лидия и Нина — живы и поныне. Сноска. На момент написания книги Нина умерла от алкоголизма. Лидия построила семью и родила 3 детей. Эдик угорел пьяным в бане в возрасте 40 лет. Есть и дочь Ира и сын Женя, которого я неоднократно видела очень пьяным. С мужем Владимиром Лидия прожила всю жизнь. Бывало, доходила до измен, угроз разводом и уходов из дома. Серьезные проблемы с алкоголем он купировал кодированием. Нина родила дочь Юлю, которая продала ее квартиру в Архангельске и вложила деньги в недвижимость Испании. На этом и прогорела. Нина 2 состояла в браке, но счастье ей это не принесло. К старости она спилась, является недееспособной и живет в комнате в общежитии, которую ей купила моя бабушка. Моя бабушка Зоя под старость лет пришла к выводу, что ей не нужны отношения. Ее первый муж, отчим моей мамы, покончил с собой. Вывод. Мужчины по материнской линии умирают преждевременно, совершают суицид, спиваются, уходят в другие семьи, будто им нет места рядом с женщинами этого рода. Как это видно по натальной карте? К примеру, у бабушки Зои Солнце в оппозиции с Сатурном и Марсом, у мамы сожженная ретроградная Венера в критическом градусе, у которой диспозитор в квадратуре с Плутоном, а у моего брата сожженная Венера в восьмом доме. Это показатели из профессиональной астропсихологии, которые мы изучаем в моем институте. Все это указывает на то, что мужчины по материнской линии находятся на грани вымирания, живут в борьбе и саморазрушении. Ослабленность мужчин рода всегда следствие ослабленности рода женщин. Именно женщина учит мужчину чувствовать, распознавать эмоции и справляться с ними. Женщина — проводник в мир чувств. Но когда она подавляет свои эмоции, то мужчина находит копию мамы, попадает в замкнутый круг женщин с холодными сердцами и в итоге погибает. Мне мало понятен портрет маминого родного отца Александра. Он был врачом и уважаемым человеком в деревне, но при этом у мамы он сожженная Венера в близнецах в критическом градусе в девятом доме. Мудрый, видный, начитанный, любящий ретроэстетику и красоту, но при этом недоступный далекий мужчина. И все это в близнецах. А значит, он поверхностный, быстрый, легкий на подъем и имеет Венеру в соединении с Солнцем. Любит деньги, удовольствие и красивую жизнь. Моя бабушка была для него еще одним удовольствием, которое он решил себе позволить. И моя мама во многом очень похожа на него. Окружает себя красивыми вещами, любит антикварные магазины, может из простой вещи сотворить произведение искусства. Ее квартира выглядит как музей. Дом, который они купили с мужем Виктором за 200 тысяч в запущенном состоянии, сейчас выглядит как с картинки и является одним из самых красивых в округе. Виктор повесил красивые качели, разбил живописные клумбы и газон, соорудил красные дорожки. Так работает сожженная ретроградная Венера. Мама видит красоту именно в вещах с историей. Перейду к положительным сценариям, которые несет за собой мамина родовая ветвь. Быстрота принятия решений, хороший вкус, эстетика и красота, трудолюбие, любовь к риску. И мамин отец, и бабушка залезали в долги и скупали недвижимость. Мама часто меняет работу и переезжает. Хозяйственность, особенно у моей мамы и прабабушки Дуси. Гостеприимство, режим дня и правильное питание. У бабушки Дуси и у мамы она привела мне любовь к здоровой еде. Высокий интеллект и начитанность. Моя мама историк и имеет большую библиотеку. Лидерские качества у всех членов рода. Мама — директор, ее отец — уважаемый врач. Ответственность. Бабушка шла на работу, даже если не спала, а мама работала даже с температурой 38. Помним, что откат неминуем. Жизнелюбие. Встать и идти, что бы ни случилось, и найти причину жить. Любовь к красоте и самосовершенствованию. Мама бегала и делала зарядку. Бабушка всегда сидела на диетах. Сюда же относятся смена образов и макияж. Моя мама всю жизнь спит на бигуди. Общительность, умение легко влиться в новые коллективы и прослыть любимчиком. Особенно у мамы этого не отнять. Постоянное желание идти в новое. Бабушка запросто пошла на новую работу в 65 лет. Мама легко переезжает из города в деревню, оставляет прежнюю работу, привязанности и привычный контекст жизни в 55 лет. Женская привлекательность и сексуальность. Бабушки делают комплименты и в 70 лет. Мама вышла замуж второй раз в 53 года. Умение прийти на помощь и поддержать. Задание номер 4. Выпишите положительные и отрицательные сценарии рода по материнской ветви, даже если пока не понимаете, как смотреть их по натальной карте. Положительные качества, отрицательные качества. Что интересно, выписывая негативные и позитивные сценарии рода, вы увидите в себе их воздействие и влияние на вас. Я очень благодарна астропсихологии за то, что она открыла мне глаза на все грани моего рода и вселила в меня глубокое уважение к истории моих предков и четкое понимание, почему в моей жизни происходят те или иные события. Женщины моего рода не щадили себя и не относились к себе с состраданием. Они подавляли свои чувства, вешали замок на свое сердце. В психологии есть понятие алекситимии. Его ставит психиатр. Я, конечно, не врач, но подозреваю, что в моем роду это распространенное явление. Алекситимия — подавление эмоций вплоть до бесчувственности, что не дает возможности проживать жизнь ярко и наполненно. Зачастую человек в такой ситуации уходит в зависимости от еды и алкоголя, чтобы хоть немного почувствовать радость от жизни. Важно понимать, подавление даже одной эмоции влечет подавление всех остальных. Вытесняя боль или злость как негативные эмоции, человек подавляет и позитивные. Древо зависимости в психологии показывает все те пагубные привычки, которым человек подвергается в случае подавления эмоций. Например, у женщин моего рода это трудоголизм. Трудоголизм — такая же зависимость, как и алкоголизм или наркомания. Женщины моего рода подавили все свои чувства. Единственный способ для них понять, что они живы, — много трудиться. Логика этого явления проста. Если я работаю, то полезен, а значит, нужен, значит, я есть. Отсутствие связи с собой будто вводит в кому. Человек не чувствует усталости и трудится, пока не упадет без сил или тяжело заболеет. Все это для того, чтобы, не дай бог, не останавливаться. Ведь остановившись хотя бы на секунду, он столкнется с собой, своим одиночеством и чувствами, а это страшно и больно. Лучше, как белка в колесе, бесконечно бежать по кругу. Даже на минуту, остановившись в работе, моя бабушка или мама срочно находят альтернативу, будь то дела по дому или помощь близким. Это унаследовала и я от своего рода. Но мужчины, его представители, могли останавливаться и быть здесь и сейчас, хоть и ненадолго. Например, мы с папой выезжали на природу. Мороз и солнце, мы едем по тундре на реку. В такие моменты он был исполнен счастья, но долго в таком состоянии не мог находиться и тоже уходил в трудоголизм. Женщины моего рода не умели останавливаться совсем. Они всегда бежали, и в первую очередь от самих себя. Никогда не видела, чтобы мама или бабушка просто наслаждались жизнью, едой, теплыми разговорами, погодой. Недаром в карте женщин моего рода практически нет водных стихий, а в карте отца много рачьих и нептунианских энергий, которые отвечают за чувства и эмоции. Люди с водной основой в натальной карте могут смаковать жизнь в моменте. Они умеют замедляться, останавливаться и заглядывать в самые темные уголки своей души. Возможно, именно этот навык — посмотреть вглубь себя — вызвал у меня желание написать эту книгу. Я очень хочу, чтобы мои наследники понимали, что происходило в их роду, и какова его динамика, чтобы опереться на эту правду и почувствовать силу опыта ошибок и побед рода. Уверена, что эта книга подсветит правду о секретах вашей души и вашего рода, и многие люди перестанут закрывать глаза на прошлое, настоящее и будущее. Ничто не происходит просто так. Все имеет причинно-следственную связь. Важно научиться рефлексировать по прошлому и проводить анализ всего, что есть в вашей жизни. Как вы к этому пришли? Многие решения мы принимаем не потому, что так хотим, а потому что нами движет желание быть любимыми, ценными, и зачастую наши решения мы принимаем из дефицита и действуем, как слон в посудной лавке. Не видя причинно-следственных связей и жизненных событий, мы не можем понять истинные желания. Напротив, признавшись себе, что некое решение принято из чувства вины, долга или стыда, мы увидим, что вся наша жизнь состоит из кирпичиков, возложенных кем-то другим. Когда мы принимаем решения, руководствуясь тяжелыми чувствами, то на выходе получаем те итоги и обстоятельства жизни, которые нам неприятны и болезненны. Это ответ на избитый вопрос «почему я не живу так, как хочу?». В качестве примера человека, который живет не свою жизнь, возьмем 30-летнюю Екатерину. У нее есть муж, ребенок и работа со средней заработной платой по городу, допустим, 70 тысяч рублей. Как она выбрала мужа? Мама сказала, что пора рожать. К тому же подружки начали выходить замуж. На дискотеке с ней познакомился Вася. Завязался роман, который стремительно развивался. Он сделал ей предложение. И Вася и Катя очень грустно в одиночку. Внутри них жили боль и огромное желание любви и тепла от другого человека, способного боль заглушить. Они выбрали друг друга не из-за того, что им действительно хорошо вместе, а потому что им невыносимо страшно остаться в одиночестве. Как им жить друг с другом? Очень быстро отношения ухудшились, но уйти уже сложнее. После брака Вася и Катя перешли на вторую стадию — родили детей. Детей обычно рожают не из искреннего желания, а потому что так надо. Как ребенок, который сам нуждается в любви и тепле, может хотеть еще одного ребенка себе на попечение? Поэтому внутренний ребенок подавляется, а на передний план выходит социально приемлемая и одобряемая картинка счастливой семьи. В итоге дети только мешают Васе и Кате, ведь требуют любви, в которой они сами нуждаются. На первый план выходит чувство долга, стыда, вины, и люди остаются в этом замкнутом круге годами, а то и всю жизнь, прыгая из одной зависимости в другую. Взгляните еще раз на древо зависимостей. В итоге люди настолько привыкают жить в неблагополучной обстановке, что игнорируют хроническую внутреннюю неудовлетворенность. Им очень страшно в это посмотреть, потому что они боятся не справиться с тяжелыми чувствами впоследствии. Боль от признания своих ошибок кажется людям настолько страшной и тяжело переживаемой, что они готовы жить во лжи каждый день. После признания ошибки и проживания тяжелых чувств, как ее последствия, жизнь быстро превращается в сказку. Попытка оправдать свою или чужую жестокость обрекает на жестокость всю жизнь. Выйти из этого можно, только увидев это и признав. Почему столько женщин соглашаются жить с жестокими мужчинами? Потому что оправдывают их, дают шанс в надежде на перемены и не признают их жестокости. Но все повторяется по кругу. Окружение, квартира, еда, одежда, работа, хобби, отдых, сон, партнер — все это человек выбирает, исходя из уровня чувствительности. Жестокая среда, люди, с которыми некомфортно, плохой сон, нелюбимая работа разрушают психику. Люди с низким уровнем чувствительности, которые подавили эмоции, так как росли в агрессивной среде, могут не ощущать дискомфорта в жестокой обстановке, принимая ее составляющие за норму. Зачастую мы даже не понимаем степени своей ранимости, так как она задавлена. Каждый день, прожитый в ситуации неуважения и нелюбви к себе, даже если мы этого не осознаем, несет огромный урон психике, и в какой-то момент наш внутренний свет может погаснуть навсегда, а жизнь закончится, так и не успев начаться. Прочность человека зависит от психотипа. Но в контексте натальной карты, например, люди с водным ядром, водными и сильными лунами, рожденные в полнолуние или новолуние, очень ранимы и глубоко впитывают все внешние раздражители. Их психика в неблагополучной обстановке разрушается на клеточном уровне. Сначала они становятся неустойчивыми, а затем впадают в истерику от каждой неурядицы. Это усложняет им жизнь. Порой они не понимают, насколько уязвимы и насколько им опасно жить не так, как того требует их сердце. У меня в натальной карте сильная Луна, но до погружения в астрологию я не осознавала уровня своей чувствительности. Попробуйте проанализировать. После конфликтов, потери, бед вы долго восстанавливаетесь и фактически собираете себя заново? можете долго терпеть дискомфорт, жестокое обращение и нелюбимую работу, но впоследствии срываетесь, впадаете в депрессию и болеете? Если вы согласны с обоими суждениями, вы очень уязвимы. Но я вас обрадую. Сильные эмоциональные реакции, неудовлетворенность жизнью, агрессия — хороший знак. Ваша душа просто кричит от боли, а тело передает ее сигналы в виде всех этих неприятных симптомов. Чем тяжелее ваше эмоциональное состояние, тем быстрее вы начнете менять свою жизнь и совершать выборы из желания, а не по наитию. Люди зачастую не идут к переменам, потому что недостаточно больно.